Когда Владимир Алексеевич Стрельников стал ректором института, он тут же начал собирать вокруг себя команду преданных единомышленников. Перед ним было два пути — убеждать людей, заражать их своими идеями реорганизации вуза и усовершенствования учебного процесса, добиваться понимания и согласия со своей позицией, или просто пригласить верных друзей, которые будут плясать под его дудку и воплощать его идеи в жизнь. Друзья. Они и есть друзья. Они не подведут. На них можно переложить всю текущую работу. От них можно требовать беспрекословного подчинения и выполнения указаний и быть уверенным, что все будет сделано как надо. Потому что друзья не подведут и не подставят. Второй путь был куда проще, и Стрельников пошел именно по нему. Вячеслав Томчак был в то время заведующим лабораторией в одном из профильных НИИ и считался весьма перспективным ученым. Геннадий Леонтьев руководил в другом вузе кафедрой психологии и управления. Стрельников предложил Томчаку должность проректора по научной работе, а Леонтьеву — должность заместителя по кадрам. Даже не предложил, а попросил: «Переходи ко мне, ты мне нужен». Эти слова были священными. Раз друг говорит, что нуждается в тебе, нуждается в твоей помощи, нельзя отказать. Даже если переходить очень не хочется. Томчак в этот период уже вплотную приступил к написанию докторской диссертации. Но по первому же слову Стрельникова бросил науку и перешел к нему в институт. Правда, Стрельников что-то такое говорил насчет того, что, дескать, на этой должности будет возможность заняться докторской, и Томчак ему поверил, но уже через неделю понял, что к настоящей науке его должность и близко не лежала. Это была хлопотная, суматошная, административная работа, которая включала в себя не только контроль за ходом выполнения плана научно-исследовательской работы на кафедрах, но и организацию семинаров и конференций, обеспечение научного рецензирования, руководство работы аспирантуры института и множество других вещей, совершенно неинтересных человеку, занимающемуся чистой наукой. Нехватка бумаги или поломка техники на участке оперативной полиграфии, где тиражируются подготовленные сотрудниками института научные и учебно-методические работы, слишком большой конкурс в аспирантуру, необходимость раздобыть машины и привести на заседание ученого совета строптивых старых профессоров, которые сказались немощными и поставили под угрозу срыва защиту чьей-то диссертации, выбивание из финансистов денег на приобретение книг для институтской библиотеки. Всем этим пришлось заниматься несостоявшемуся доктору наук Вячеславу Томчаку. И это при том, что до прежней работы он успевал добираться за 35 минут, а теперь тратил на дорогу по полтора часа в один конец. Самым неприятным было то, что Стрельников, судя по всему, не собирался быть ректором до конца своих дней. Все его друзья знали, что дольше 2-3 лет он ни в одном кресле не высиживал. Ему становилось скучно. Он рвался к новым просторам и новым вершинам, менял сферу деятельности, затевал новые дела. Томчак и Леонтьев, по прямому указанию ректора, жестко закрутившие все гайки и нажившие себе в институте множество врагов, подспудно ждали того дня, когда их друг Володя уйдет из института. Они твердо знали, что после его ухода они здесь не останутся. Придет новый ректор, и начнет избавляться от старой команды, как это сделал в свое время сам Стрельников. Их прогноз сбылся. Не прошло и 3 лет, как Стрельников задумал организовать фонд поддержки и развития гуманитарного образования. К немалому облегчению своих друзей-заместителей он позвал их с собой. Однако предусмотрительная Лариса Тамчак уже тогда предупреждала мужа: «Не делай этого, Слава. Лучше вернись в науку, пока не стало слишком поздно. 3-летний перерыв пока еще можно как-то наверстать, тем более что ты сейчас на должности проректора по науке, а с этой должности вполне можно уйти заместителем директора какого-нибудь НИИ. Если ты потащишься за Стрельниковым в фонд, это будет уже необратимо. Людей, уходящих с государственной службой в бизнес, обратно не берут, их там не любят. Максимум, на что ты сможешь рассчитывать после работы в фонде, — это старший научный сотрудник. Невысоко падать-то будет. — Я нужен ему, — упрямо твердил Тамчак. — Он меня попросил уйти вместе с ним. —